Глава третья. «Убери руки от клавиатуры!» — раздался приказ, заставивший меня вздрогнуть. Высокий поджарый мужчина привык командовать. Выглядел он внушительно и мощно. Я бы даже сказала, агрессивно. Послушалась, искренне опасаясь мужчину. С таким шутки плохи, что понимала каждой клеткой своего тела. Повернулась к нему и тихо проговорила. «Я играю в ферму». «Игры закончены. Чей это компьютер?» Но вопрос он задал не мне, а Андрею. Когда тот не ответил, следователь громче выдал. «Андрей, ты слышишь?» Парень кивнул и, оценив взглядом комнату, ответил. «Да, дядя, это комната ночного воспитателя, Сусловой Лидии Петровны». «Вот это поворот!» «Дядя, я не ослышалась!» «Следователь ФСБ, дядя Громова?» «Вот это да!» Не верилось. «Так чего Андрей в детском доме делает? Пусть бы дядя к себе его забрал. Все мне меньше проблем. Неважно. Главное — выйти отсюда». «Лидии?» — презрительно выдал мужчина и подошел к компьютеру, на что я поспешно отошла. Он сел на стул и принялся проверять файлы. Но что там проверишь? Там ничего нет. «Значит, она женщина. Надо же! Невероятно!» Злость в голосе подсказывала, что Лидия ему поперек горла. Только почему? Облизнула сухие губы и, глянув в непроницаемое лицо Андрея, вновь сосредоточилась на его дяде. «Кто она?» — спросила, надеясь услышать ответ. «От Лиды ведь не узнаешь?» Тем временем мужчина убедился, что никаких данных нет, и ударил кулаком по столу. Получилось громко и даже свирепо. «Проклятье!» Вдруг он вновь полез в компьютер, целенаправленно направляясь в журналы Windows. Сглотнула, понимая, что он желает посмотреть последние действия на компьютере. Ох. Мужчина задумался, а потом, глянув на время, сравнив данные, медленно повернулся ко мне. Несколько секунд оценивал, затем дернул меня за руку, притягивая к себе. «Удалили совсем недавно. Недавно? Несколько минут назад. Говори, куда вышла эта Лида?» «Дядя!» — послышался резкий тон Андрея. Парень совсем не отличался характером и поведением от своего дяди. «Молчать нельзя. Чем быстрее скажу, тем быстрее пойду в свою комнату». От напряжения голова раскалывалась. Указала на дверь и громко проговорила. «Она вышла в коридор. Там есть запасной выход». На мои слова Андрей нахмурился. Не верил. «Она тебе что-то говорила?» — продолжал следователь, крепко сжимая мою руку. «Однозначно будут синяки». «Я пришла поиграть в игру, как обычно, и она разрешила», — ответила, пытаясь вырвать руку. «Ты обманываешь меня. Зачем?» — не успокаивался мужчина. «Я не знаю», — пробормотала, ощущая страх, пока на руку мужчины не легла ладонь Андрея. «Отпусти ее, ты делаешь ей больно», — потребовал Андрей, оказавшись рядом. Фраза парня следователя не порадовала. Он злобно кивнул и нехотя отпустил. Мне же оставалось только обхватить себя за плечи, чтобы больше меня никто не лапал. «Пойми, это важно», — уже мягче начал мужчина. «Это не Лида, а черный хакер под псевдонимом Призрак». «Я не знаю», — честно выдала, уже не желая знать. «Я так боялась разочароваться. Неужели Лида сделала что-то ужасное?» «Когда ты пришла, что она делала? Что говорила?» Вдруг закричал следователь. «Она опасна, понимаешь? Преступница, ты не должна ее защищать». «В чем она обвиняется?» Вдруг спросила я, хоть запретила себе это делать. «Она? Да во всем. Эта дрянь, проклятье нашей страны. Она устроила DDoS-атаки на объекты критической информационной инфраструктуры России». «Нет, она не такая», — прошептала, уже не желая слушать. «Моя Лида не могла». «Призрак разработал специализированное вредоносное программное обеспечение, предназначенное для шифрования файлов и данных без ведома и согласия пользователей, и использовал программу для шифрования данных коммерческих организаций с последующим получением выкупа за дешифрование. Призрак...» «Хватит», — раздалось со стороны. В комнату вошла Галина Петровна. «Допрос несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего 14 лет, проводится в присутствии законного представителя». Сглотнула, радуясь присутствию директора. Как же она вовремя. Никогда так не радовалась ее приходу, как сейчас. И да, мне почти 14, через месяц. Но сейчас было очень удобно быть 13-летней. «Информацию снесли совсем недавно и грамотно», — отчеканил мужчина. «Я не видел никого, выходящего из двери. Если бы девчонка была старше, я бы решил, что это она провела чистку файлов». Глянув на меня, директор стиснула зубы и проговорила. «Это не дает вам права давить на девочку. У нее стресс». «Еще какой. Можно я в кроватку пойду? Куклам. Они заждались. Под кроватью». Подумала, вспоминая, что у меня нет таких игрушек. Вообще никаких. Кроме шахмат и компьютера я ничем не увлекалась. Но сейчас искренне захотелось схватить куклу и прижать к груди, чтобы поделиться своими страхами. А для чего они еще нужны? «Мы ищем опасного преступника. Мне нужно ее допросить». «Я понимаю», — начала женщина и посмотрела на меня. «Она подойдет через 10 минут и ответит на ваши вопросы. А пока ей нужно успокоиться. Андрей, отведи ее». Отмечая, как хищно дядя уставился на племянника, стало не по себе. Не хотелось, чтобы этот шпион меня куда-то отводил. Но выбора у меня не было, так как Андрей перехватил мою руку и повел из спальни.